2. Задыхаясь, она остановилась на заднем дворе. Бесцветные белые волосы свесились ей на лицо. Сердце колотилось ужасающе быстро. К счастью, никто не слышал ее отчаянных воплей. Слава богу, они с Джо проживали на Ниста-Роуд. Ближайшие соседи, семья Бродских, ютились в неопрятном фургоне в полумиле от них. Это хорошо. Услышав подобные крики, кто угодно решил бы, что в доме Полсонов завелась сумасшедшая. А что, разве не так? Только безумцы слышат, как разговаривают картинки. Папуля поставил бы тебе сейчас 3 больших синяка. Один за ложь, второй за то, что поверила, третий за то, что устроила шум. Нет, Бекка, картинки не разговаривают. А ничего и не было, проговорил вдруг еще один голос. Тебе это показалось, Бекка? Не представляю себе, как такое возможно. И откуда ты знаешь подобные вещи? Но только случилось именно это. Ты просто сама с собой говорила, используя нарисованного Иисуса, как Эдгар Берген общался со своей куклой Чарли Маккарти на шоу Эда Салливана. Примечание. Эдгар Джон Берген, 1903-1978 годы жизни. Американский актер и радиоведущий, получивший наибольшую популярность как чревовещатель, выступал с куклой по имени Чарли Маккарти. Конец примечания. Но почему-то вторая мысль испугала сильнее и показалась еще более безумной, чем допущение, что картинка заговорила сама по себе, и Бекка решительно отвергла ее. В конце концов, чудеса случаются каждый день. Вспомнить хотя бы того мексиканца, обнаружившего изображение Девы Марии в запеченной на завтрак энчиладе, или как там ее? Примечание. Кукурузная лепешка с острой начинкой и приправой чили – национальное мексиканское блюдо. Конец примечания. А исцеление в Лурде? Не говоря уже о детишках, которые плачут камнями. Еще недавно о них кричали все крупные заголовки в желтой прессе. Все это самые настоящие чудеса. Хотя, конечно, дети, плачущие камнями – это жутковатое зрелище. Возвышенные, прямо как проповедь Пэта Робертсона. Примечание. Пэт Робертсон. Настоящее имя Мэрион Гордон Робертсон. Год рождения 1930. Американский религиозный и политический деятель, известный телевизионный проповедник, основатель телекомпании CBN, ведущий религиозной телепрограммы «Клуб 700». Конец примечания. Говорящее изображение – это же бред. Но именно это с тобой и произошло. К тому же, звучащие голоса в голове для тебя не новость, ведь правда? К примеру, ты уже слышала, Джо? Вот где собака зарыта. Это был вовсе не Иисус, а Джо. Нет, всхлипнула Бекка, не слышала я никаких голосов. Она стояла у бельевой веревки, устремив невидящий взгляд к лесу по ту сторону Ниста-Роуд. Тот был окутан легкой знойной дымкой. Менее чем в полумиле, там, куда полетела ворона, Бобби Андерсон и Джим Гарденер терпеливо вели раскопки гигантского корабля. «Ты свихнулась!» — послышался безжалостный голос отца. «Свихнулась от этой жары! Поди-ка сюда, Бекка Баучер, я засажу тебе 3 синяка за эту полоумную болтовню!» «Нет у меня в голове никаких голосов!» — простонала Бекка. «Картинка сама по себе говорила, клянусь, я же не чревовещательница!» «Лучше пусть будет так. Если это картинка, значит, случилось чудо, а все чудеса от Господа. От них, конечно, тоже можно свихнуться. Боже милосердный, она так и чувствовала себя, словно вот-вот лишится рассудка. Но это еще не значит, что человек с самого начала был безумным. А вот слышать голоса в голове или верить, будто читаешь чужие мысли?» Опустив взгляд, Бекка вдруг увидела, как у нее из колена хлещет кровь, и с воплем вбежала обратно в дом. «Надо срочно вызвать врача или скорую помощь, да хоть кого-нибудь, все равно кого!» И вот она снова в гостиной, подносит к уху телефонную трубку, но тут Иисус произнес: «Это просто малиновая начинка из пирога, Бекка! Может, остынешь немного, пока тебя не хватил удар?» Она посмотрела на Сони и трубка с треском упала на стол. Иисус, как и прежде, сидел на камне. Кажется, только ноги скрестил под одеждой. Просто удивительно, как он сейчас напоминал ей отца. Только не грозного, готового взорваться в любую минуту. Взгляд у него был хоть и сердитый, но терпеливый. «Потрогай и сама убедись, что я прав». Она осторожно коснулась колена, заранее морщась от боли. И, как оказалось, напрасно. Потом она заметила косточки в красной жиже и совершенно расслабилась. Даже слизнула малиновую начинку с пальцев. «А теперь, — продолжал Иисус, — выброси из головы эти мысли о голосах или сумасшествии. Это просто я, и я говорю, с кем мне будет угодно, так, как это мне угодно». «Ведь ты спаситель!» — прошептала Бекка. «Правильно!» — Иисус опустил взгляд. Под ним на экране две анимированные салатницы приплясывали в ожидании обещанного им соуса «Hidden Valley Ranch». «И, пожалуйста, выключи эту гадость, если тебя, конечно, не затруднит. Как можно говорить под этот шум? К тому же реклама щекочет мне пятки». Бекка приблизилась к телевизору и отключила его. «Господь мой!» — шептала она.